старый денди, мелкий рифмоплет, едва-едва я по ухабам еду, чуть что в словарь, куда мой перст не ткнет, чтобы взять на рифму стих мой непоседу. Хороший нет, плохую в оборот. Пусть критик сзади гонится по следу. С натуги я до прозы пасть готов, но вот беда все требует стихов.